курицы драные», — бурчал Керн, посматривая в темное небо. «Я вашего брата в магните видел. Увижу, привет передам. У-у, что думаешь делать, Тун?» — спросил я у шамана, глядя, как потрескивает на огне сочная козлиная туша. «Есть какой-то план?» — вестник сказал идти на юг. «Немного подумав», — ответил тот. «Там есть рачьи племена, отколовшиеся от орды много лет назад. Временное убежище там получить можно, но рано или поздно темный властелин доберется и до туда. Тут важно другое. За их землями мировой океан. Если удастся переплыть его, то есть шанс начать все сначала. Всего за несколько лет собрать орду, кентавров, гномов, рылосвинов, троллей, объединить силы. Плюс ваши возможности, я пока еще плохо себе представляю, на что способна ваша трия. Думаю, объединенной армией мы сокрушим армию темных. Это возможно, по крайней мере, так сказал вестник. А сам он где? Поинтересовался я. Улетел. Вздохнул седой орк. Сказал, что вернется в новом теле. Но уже третий день от него нет никаких новостей. В новом теле? Именно так он и сказал. Его могли убить? Не знаю. Его возраста и возможности никто не знает. Но ничто не вечно. Однако я даже не сомневаюсь, что он сильнейший маг из тех, кто вообще есть на Лианаре. Даже древний шаман орды не обладал такой силой. Возвращение темного властелина напрямую связано с вестником. Не знаю, как. Все сидели, нюхали и облизывались. У орков так громко урчали животы, что мне даже стыдно стало. Мой завывал громче всех. «Мясо ао!» Внезапно заревел нетерпеливый майонез и, вскочив с места, сорвал с костра целый вертел, выдрал зубами целое копыто, вместе с ляжкой. В общем-то, свою долю он урвал. «Тупой огр, не готово еще!» Прорычал Янубас, попытавшись отогнать гиганта, но тот и сам поторопился свалить в сторону. Орка тиха, чавкающий огр пытался проживать то, что еще явно не было доготовленным. «Моя жрать! Буэээ!» Орки повскакивали с мест, но этим все и ограничилось. Несколько десятков глаз следили за гигантом, но никто вмешиваться не стал. «Бориса, зачем ты его взял?» — тихо спросила у меня Виагра, неодобрительно глядя на майонеза. «Какой от него толк? Жирный и глупый. Пока толку нет, но еще будет. Когда встретим агров, а мы их точно встретим, кто будет с ними договариваться? А, и еще, ему этому союзнику волю, и он будет крушить негров столько, сколько увидит. У него же дури на десяток орков, а шкуру не каждая стрела пробьет. Все равно, плохая затея», — нахмурилась воительница. «Агры крайне глупы, им не нужны никакие союзы. Для них чем больше врагов, тем лучше. Голова большая, а мозгов нет. Может и своих валить, если ярость захлестнет. Сила есть, мозгов не надо». «Правильно», — хмыкнул Керн и постучал по черепу. «Там же кость, вот и пусть негров крошит». Прервал я дискуссию. «А там на нашу сторону и других его собратьев подтянем. Кстати, может быть, стоит черных рыцарей как-то переименовать, а то эти негры. Как-то звучит не очень, но они же реально негры», — возмутился Бензабах. «Серега, почему нет? Всем все понятно. Какой Серега?» — навострила уши Виагра. «Это мое имя. Второе. Из другого мира», — быстро пояснил я. «Серега», — задумчиво протянула Арчиха, словно пробуя слово на вкус. «О, ну да, привыкли уже к неграм». Я не ответил. «Может, назовем их некроморфы?» — предположил Керн. «Нет, они совершенно на них не похожи», — ответил я, обдумывая другие варианты. «Что мы о них знаем?» «Ну то, что они черные», — хмыкнул Керн. «И в броне. Страха нет, воли тоже. Тупые, лезут в бой несмотря ни на что, а еще дохнут, если поблизости нет собратьев», — заявил я. «Мы с Ретроком проверяли, и хрен его знает почему. Ви, помнишь?» — воительница кивнула. «Пусть будут сникерсами». «Не», — выдавил хищную улыбку Бензабах. Заметив мою реакцию, он пояснил. «Ну а что, черные же, ай, забейте. Плохая идея, я уже пожалел, что начал этот неудачный разговор. В конце концов, какая разница, как обозвать врага? Главное, чтобы мы понимали друг друга. О, духи, у меня сейчас желудок к позвоночнику прилипнет». Еще минут через 20 мясо наконец-то было готово. «А ничего так», — похвалил я сочащееся растопленным жиром обжаренное козлиное мясо. «Кетчупа бы, острого». «Кто такой кетчуп?» Тут же навострил уши чавкающий Трахтенберг. «Ешь давай, а то знаешь, в большой семье не это». «Ладно, как-нибудь покажу», — пообещал Бензабах, а про себя подумал, вряд ли на Лианаре растут помидоры и красный перец. Орки кушали. Нет, не так, орки жрали, громко чавкали, толкались. Со всех сторон доносился звук, словно здесь пировала рота оголодавших срочников. Менее чем за полчаса всех четырех козлов обглодали до костей. В сторонке от лагеря обиженный майонез, громко чавкая, догрызал недожаренное копыто. Он хотел взять еще, но ему не дали. Шаман, окатив агроисками, дал понять, что ему больше ничего не светит. Ко всеобщему удивлению, тот все понял. После ужина по указанию Янубаса выставили караул, а те, кто остался неудел, завалились спать. Орки вообще любят пожрать и поспать, и подраться. Даже непонятно, что больше. Примерно часа в два ночи я проснулся, решил справить нужду. Отошел в сторону, отыскал в своих шкурах анаконду, с шумом удобрил землю жидким удобрением. Вернулся обратно и вдруг понял, что по лагерю разносится какой-то странный клокочущий звук, который совершенно никого не беспокоил, кроме меня. Впрочем, не отыскав источник, я тоже не стал заморачиваться, перевернулся на другой бок и захрапел. В общем-то ночь прошла тихо, а рано утром часовые затрубили в горны. Тишину сменил дикий, быстро нарастающий гвалт. А, че, какого хрена? Помятый керн носился по лагерю, пытаясь выяснить у полусонных орков, что происходит. Под ногами путался трах-бабах, которого пару раз чуть не раздавили. Агры, на севере, заревел Янубас, хватая топор. Ну, что я говорил? Продрав глаза, я посмотрел на Тунбахара. Это те самые дикари, что заняли мертвое ущелье. Тот мрачно кивнул. Уже 1000 лет никто не пытался договориться с аграми, добавила Виагра, оказавшись сзади меня. У нее был такой вид, словно она даже спать не ложилась. А мы попытаемся, с уверенностью заявил я. Чуйка подсказывала мне, что это вполне возможно. Но подойти к вопросу нужно с умом. Сколько их? Ревели волчьи всадники, прыгая на волков. 15. Бензобах, забравшись на огромный камень, быстро посчитал приближающихся гигантов. Блин, какие здоровые. Кажется, еще больше майониза. Если не вдаваться в подробности, то взрослый огр почти вдвое крупнее самого рослого воина-орка. Их рост был 1,5 метра, да и выглядели они устрашающе. Дури у каждого было столько, что они сами не знали, что с ней делать. Возможно, именно для того, чтобы слить лишнюю энергию, им постоянно требовалось что-то ломать и крушить. Из оружия у них были в основном дубины, кое-как изготовленные из вырванных с корнем стволов деревьев. Особо сообразительные вбили в дубины заостренные камни, повысив убойность. Минут через 5 над ущельем снова повисла тишина. Картина еще та, гиганты стояли и пялились на наш лагерь, ну а мы спешно пытались изобразить какое-то боевое построение. Орки, как всегда готовые ринуться в бой, строиться не любили, предпочитая просто бежать и крушить. Но сейчас времена другие, приходилось слушаться командиров. Таковой был только один, Янубас, который делал то, что говорил шаман. А тому рекомендовал я же не дикарь, представление о строе и дисциплине имею. Чуть-чуть, ну и, кто пойдет с ними говорить? Спросил шаман, мрачно глядя на здоровяков. За его спиной сжался Рун, он боялся агров, особенно живых. Бориса, я многозначительно хмыкнул и поискал взглядом нашего агра, но его нигде не оказалось. Время шло, а никаких действий принято не было. К аграм подошло еще 5 воинов. Блин, да где этот майонез? Зарычал я. Он спит. Не слышишь, что ли? Сказала подоспевшая Виагра. Храп по всему ущелью слышно. И верно. Источником звука, что ночью привлек мое внимание, оказался сам майонез. Разбудите это недоразумение. Пришлось шаману поджарить гиганту задницу. Другие методы тут вряд ли помогли бы. А, седая орка, сейчас моя крушить, жопа гореть. Обиженно взвыл вскочивший на ноги огр, яростно расшвыривая кости. У-у, как дам? Спокойно. Там твои братья нагрянули, может поговоришь с ними? Поинтересовался я. Моя не говорить с аграми, слишком тупые. Хищно улыбнулся майонез. Ну не знаю, чья бы корова мычала. Хмыкнул керн. Моя их бить. Огр схватил дубину, но затем замер в нерешительности. Но их много, майонез проиграть. Не такой уж он и тупой, заявил лектор единственному, кто мог его услышать. Я шагнул к огру. Ты чего, боишься? Нет. Майонез как-то обреченно выдохнул, затем перехватил свою дубину поудобнее и медленно двинулся к собратьям. Если что, запомните меня. Толпа орков, несколько кентавров, пара гоблинов и троллы внимательно следили за происходящим. Зуб даю, у всех на уме были мысли о том, как наиболее быстро и просто завалить агра. Огр добрался до своих, принялся что-то реветь и махать дубиной. Место встречи изменить нельзя. зачем-то произнес Бензобах. Этот договорится, мы потом не расплатимся, хмыкнул лектор. Таланта ноль, стремления тоже. Дипломат, блин, лучше бы я пошел, произнес Керн, поравнявшись со мной. Толку было бы больше, если у него не выйдет, вот ты и пойдешь следующим. Улыбнулся я, не сводя глаз с картины впереди. Тролль вздрогнул, глянул на меня, но ничего не сказал. Минуты шли, огрыревели друг на друга, махали руками. Это мало походило на традиционные переговоры, но куда деваться. По итогу, майонез вернулся обратно. Вид у него был угрюмый. Хотя, вообще-то, он всегда такой. Вышибун сказать, что огрыни хотят нас пропускать. Это их земля. А ты что сказал? Моя говорить, что им нужно нас пускать, а то мы их бить и гнем жечь. Твою мать, дипломат от бога. Бензобах изобразил фейспалм. Бориса, ты о чем думал, когда этого посылал? А они что? Уточнил Керн. Он начал покрываться потом. А они сказать, что ломать орков, сушить голова. А ты, а я сказать нет. Тьфу, да хватит вам. Взревел Тунбахар, подняв свой посох. Раз так, я пойду. Ну хоть кто-то, обрадовался лектор. Его тоже не обрадовала перспектива идти следующим. Переговорщик из Керна не очень. Воин тоже. А вот маньяк-убийца, норм. Проверяли. Но как завалить в ближнем бою тушу почти втрое крупнее себя? Вопрос более чем актуальный. Шаман неторопливо шел к группе эгров, которые уже открыто демонстрировали свое недовольство относительно нашего пребывания в ущелье. К ним присоединилось еще трое эгров, теперь их было больше 20. С такой оравой гамадрилов нам, пожалуй, не справиться. О, демоны, я не слышал, о чем говорил наш седой шаман, но зато видел, что на этот раз переговоры пошли совсем по другому руслу. То ли духи предков помогали Тунбахару, то ли удача была на его стороне. Его не только не раздавили огромной дубиной, его еще и выслушали. Сами что-то предложили. Я ясно видел, как орк кивнул и вернулся к нам. Вид у него был недовольный. Ну, что решили? Не выдержал я. Нас пропустит? Пропустит, кивнул шаман. И даже больше, договорятся, чтобы остальные по пути не досаждали. Тут я почуял неладное. А взамен что? Они хотят арчиху. Шаман покосился на Виагру. Ее. «Сами предположите, зачем ил мне пояснить?» «Поясни», — фыркнул Керн. Седой снова нахмурился, но ответил. «Да ну нах!» Случайно вырвалось у Трах-Бабаха имя студенческого бога. «Это же физически невозможно!» Я взволнованно посмотрел на воительницу. Нелегко описать те чувства, что вспыхнули во мне после услышанного. Причем, я сам не знаю почему. Вроде отношусь к ней так же, как и ко всем. А поди ж ты! Тьфу! Чего это я? Перевел взгляд на эгров. Снова на Виагру. Сложно было сказать, о чем она сейчас думала. Зная ее дерзкий характер самоуверенной арчихи, можно было с уверенностью сказать, да ничего тут не скажешь. Странная ситуация. Черт, несмотря на обстановку, она выглядела невозмутимой. И прямо сейчас, вот в это мгновение, я увидел в ней что-то большее, чем просто клыкастую арчиху со спутанными волосами, частично облаченную в броню. Ага, сейчас. Сам того не ожидая взревел я, решительно вытащив топор. Все разом повернулись ко мне, уставившись удивленными глазами. Хаем, что? Тунбахар сунул кривой палец в ухо, с хрустом поковырял там. Других арчих у нас нет, а это еще сестра вождя и, между прочим, жрица любви. Пояснил я, но уже менее решительно. Я пойду вместо нее. Бензобах понимающе хмыкнул. Тролль улыбнулся. Че, с ума сошел? Пискнул Трах-Бабах. Прищурившись, глянь на себя, страшный, волосатый, краснокожий, и вообще женщина из тебя так себе, но думаю, огрыни сразу сообразят. Он тут же получил смачного пинка. Меня его трахтенберские шуточки в данный момент вообще не интересовали. Петросян, блин, хочешь дуэль? Предположил я Нубас и ударил себя кулаком в грудь. Уважаю, я запоздал и кивнул. Тогда как подойдешь, крикни самому здоровому дряк-дряк пысыт. Крикнул вдогонку Рун Малаак. Это по-агрски что-то вроде личного вызова. Ну а что я? Я пошел, куда деваться, вызвался же отстоять честь Виагры. Рыцарь, блин. Глава 33. Дипломатия решает все. Зря он к ним сам пошел. Нервно проворчала Виагра, глядя в спину удаляющегося Борисы. С ними договариваться бесполезно, они все обставят по-своему, забыв, что требовали минуту назад. Каждый свое орет. Смысла ноль, одни бестолковые требования. Я уверен, он все сделает правильно, вмешался шаман. Духи поведали мне, что в нем дремлет великая сила, которая пока еще никак себя не проявила. Он сможет. Жаль только, что эти самые духи меня не спросили. Я не был настроен столь оптимистично. Медленно шел и думал, а правильно ли поступил? Черт, что на меня нашло? Я что, втюрился в Виагру? Ворка, мля, да что со мной вступился за нее? А зачем оно мне впало? Не иначе как демоны вмешались, БРРР. А если серьезно, то пока я не мог ответить на этот вопрос. Самому непонятно. Ну, если подумать, то в целом, версия довольно рабочая. Виагра, по рычьим меркам, очень даже ничего, по сравнению с теми женщинами, что я в самом начале видел в Рычьей долине. Вон она какая изящная, все при ней, половина воинов смотрит на нее голодными взглядами. Хм, так, отставить. Рыцарь, мля, нет, конечно, я весь из себя такой здоровый и сильный, вот только Агры впереди раза в два крупнее, сильнее. Единственное мое превосходство – ум и смекалка. Агры тупые и предсказуемы. Стратегии, многоходовочки, зачем они нужны, если можно просто вломить дубиной по лбу? Дубина, оружие перемен, ага. С каждым шагом я приближался, нужно подумать, с чего начинать диалог. Тунбахар сказал, что им нужна женщина-орк, от этого и будем отталкиваться, мда. На ходу попытался вспомнить имя лидера агров, но наш дипломат Майя не сговорил настолько коряво и сбивчиво, что я нифига не запомнил. Ну и ладно, буду импровизировать. Эй, орка, ты женщина, заревел самый крупный огр, заметив мое приближение. Вождь, наверное. Ага, похож, а шкура красная, потому что стыдно. За женщину ты еще мне ответишь, пробурчал я, но вслух ответил. Ага, я говорить, не надо говорить, надо женщину. Здоровяк демонстративно перебросил дубину из одной лапы в другую. Не поймал, бревно, весом килограмм под 30, упало на ногу соседу, отчего тот взвыл и интуитивно пихнул вождя в плечо. Удар получился неожиданным, по инерции, тот качнулся и угодил плечом в бок соседнему агру. Жесткий толчок тому не понравился, он, недолго думая, ответил. Получил в челюсть. Завязалась схватка, которая мгновенно переросла в эпическую борьбу за звание самого сильного и уважаемого агра. Если по-русски, традиционная куча мала. Я маленько прифигел от увиденного. Остановился в 30 метрах и с удивлением таращился на то, как агры увлеченно мутузили друг друга. Летела пыль, свистел ветер, раздавались смачные удары, хруст костей. Вот полетела чья-то рука, обломок бревна, огромная кость с остатками мяса. Однако, проворчал я и убедившись, что до меня никому из них нет дела, оглянулся к своим, мол, что делать. Наши стояли наготове, с оружием в руках, но, кажется, никто не спешил вмешиваться. Да и смысл? Керн с довольной мордой стоял впереди всех и, указывая на агров, крутил корявым пальцем у виска. Затем показал что-то совсем непристойное. Глупые и медлительные агры. Сами себя бьют, черти. Ха, но это нам на руку, произнес лектор в голове тролля. Слушай, скажи Борисе, пусть шарахнет кого-нибудь молнией. Это их образумит. Не хочу, зевнул Керн, наблюдая за побоищем. Может, атаковать их, пока они ничего не поняли? Вон, орки только и ждут. Так мы ничего не добьемся. Если и победим, многие погибнут. А нас и так мало осталось, мрачно вздохнул шаман, покачал головой и отвернулся. Сдается мне, что с аграми, а тем более разбойниками, союза не построить. Они же своим готовы кости ломать, лишь бы не была задета личная честь. Теперь я понимаю, почему наши предки в древние времена так и не смогли договориться. Вот как раз поэтому. Но, возможно, шанс еще есть. В этот самый момент, вождь агров, сломал кому-то из своих руку, оттолкнул побежденного и яростно дыша, осмотрелся по сторонам. Кажется, в его тупую голову все-таки заползла мысль, что нужно прекращать побоище. Толпа орков стояла всего в 50 метрах. Так и до схватки недалеко. Агры, хватит биться. Проревел он таким голосом, словно простоял в очереди за мясом пару часов на морозе. К нам красная женщина идет. Я и сам уже догадался, что наши типа переговоры зашли в логический тупик, по необдуманной инициативе одной из сторон. Сначала один, потом другой огр наконец отвлеклись от своих занятий и вновь организовали подобие боевого построения. Если его вообще так можно назвать, коровы на поле и те лучше умеют. Бориса, умением их жахни. Пискляво прокричал Трахтентерк. Я кивнул, взял на заметку, что идея очень даже хорошая. Топором, против таких мордоворотов, я много не навоюю. Орка. Здоровенный огр хищно облизнулся, затем шагнул ко мне и раскинул в стороны грязные волосатые лапы. «Иди сюда, моя тебя любить, все вместе любить. Женщин нет, всем плоха, остальные могут проходить. Ну, да вы охренели?» Вырвалось у меня. «Вы тут гангбанг решили забацать?» «Ага, сейчас». От нахлынувших эмоций я не выдержал, настроился и сконцентрировался. Взял, да и шарахнул особым умением по сборищу тупых недоумков. «Вот вам, женщина, стоит отметить, что энергии у меня накопилось под завязку. И неудивительно, что долбанув мощным разрядом по площади, я добился очень впечатляющего результата. Разряд, перескакивая с одного на другого, прошел через тела насквозь, поразив сразу 10 агров. Те как-то странно охнули и попадали, словно сбитые кегли. И хотя на смерть лег только один, остальные 9 из категории свирепых тупых мордоворотов перешли в категорию вяло шевелящихся кожаных мешков. Остальные, не попавшие под раздачу ошеломленные агры, с удивлением вертели головами по сторонам, не понимая, откуда такое прилетело. Парочка посмотрела в небо. Я смекнул, что подобное присуще богам и, точняк, агры. «Слушайте меня», — уверенно заревел я, глядя в их сторону. «Я». Слушать меня не стали. КГХМ, прискорбно. Сразу 5 противников, обратив на меня внимание и посчитав меня объектом страданий павших товарищей, бездумно ринулись на меня. Я даже холодным потом покрылся, а ну как, хоть я и могучий орк, но против группы агров. Это как запорожец против белаза. Пришлось в торопях использовать особую способность еще раз. На этот раз получилось куда менее эффектно, да и поразило всего 3. «Куда стоять?» — рявкнул я, выставив огромный топор. «Еще раз и в глаз. Кишки наружу, глаз на ветку. Стоять, черти. Вэээ. Чё?» Ближайший огр споткнулся, на него налетел другой. Снова получилась свалка. Керн изобразил фейспалм. «Они еще тупее, чем я думал», — заявил Бензобах, глядя на творящееся впереди безумие. Майонез выразительно шмыгнул носом, пожал плечами и громко испортил воздух. «Фу, иди отсюда, животное!» — заорал Трахтенберг, позеленев от мерзкого запаха. Огр довольно хмыкнул и зашагал вперед. «Я орк Грома!» — угрожающе заревел я, глядя на растерявшихся агров. «И я приказываю вам!» «Блин, опять не дали договорить!» «В меня прилетело!» «Дважды!» «Сначала это было бревно, а затем камень, от которого я уклониться не сумел!» «Мелкая красная орка!» «Баба! Мы тух-тух тебя!» «Чё?» Едва не подавился Керн. «Как он сказал, тух-тух, это что такое?» Тихо спросил Николай у Трах-Бабаха. «Ну, это когда Огрогра того, взад ублажает. Пожала плечами Виагра. Как-то так, о, демоны, и здесь есть заднеприводные!» Поразился обалдевший тролль. «А то ты не помнишь, как орки-наемники в лесу тух-тух делали?» «Да, мальчика Мойши назовите, помнишь?» Усмехнулся лектор. «Так то шорки были, а тут агры. Ты вообще себе процесс совокупления представляешь? Это ж как 2 слона. Нет и не хочу. И вообще, Борисе помощь нужна. Сам справится», — нахмурился Тунбахар. «Они тупые, но хорошо тут обосновались, и просто так подыхать никто не захочет. Им легче признать поражение и договориться, чем бросаться непонятно на что. Но это не точно. Я этих слов не слышал. Камень прилетел мне в ухо, отчего в голове жутко звенело, а перед глазами плавали разноцветные пятна. Может, нападем?» — поинтересовался Янубас. «Не факт, что вывезем», — хмыкнул Керн. «Лучше так, Серега и так краснокожий орк, а когда агры допрут, что это он молниями швыряется? В общем, сейчас все само разрулится». «Разрулило вам тут и не пахло». Ко мне подскочил вождь агров, хотел пнуть огромной лапой, но промахнулся. Слишком низко взял, кривые пальцы пропахали землю, отчего несколько ногтей тупо обломились. Огр заревел от боли. Качнувшись, сделав замах топором, я ударил его в колено. Невероятно, но толстая кожа частично сдержала удар, лезвие засело, как будто попало в древесину. Огр ломанулся ко мне. Я выхватил нож, рванул влево. Прокатился между ног у вождя, вскочил и запрыгнул ему на спину. Лезвие ножа уперлось в слабозащищенное горло. Охренеть, вот это я комбо замутил, как в классическом боевике про Ван Дамма. Пожалуй, Чак Норрис бы позавидовал. «А ну стоять, бык!» — заревел я ему прямо ухо. Одновременно мне в нос ударил жуткий запах немытого тела, отчего меня едва не стошнило. Эфу! Орк, почувствовав боль, неожиданно замер, словно послушный боевой конь. «Вот, молодец!» — похвалил я. «А теперь ты дашь команду своим дуболомам, чтобы не рыпались?» «Да, орка-баба!» не понимать. Сам ты баба, анаконду показать?» Напряженно выдохнул я и крикнул другим аграм, которые имели стойкое желание содрать с меня кожу. «Всем стоять! Говорить будем или горло ему перерезать? Лучше говорить!» Прохрипел вождь. Его захлестывала ярость, но подыхать не хотелось. А тут еще и Майя Нес подошел, показывая своим собратьям какие-то непонятные знаки. «Ну вот, что я говорил», — усмехнулся Керн. Тунбахар слегка улыбнулся, в Багрисе он не сомневался. «Духи предков не ошибаются. Почти. Значит так, агры. Сейчас я и мои люди пройдем по этому ущелью и нас никто не тронет. Ясно, это наша земля», — прогудел Огр. «Была ваша, стала наша», — хмыкнул я. «Вы в курсе, что сюда идет армия темного властелина? Чё? Кирдык будет. Черные негры идут. Очень много негров. Агры крушить. Вас мало. Если присоединитесь ко мне, больше шансов. Ну, нет. С оркой биться рядом не будем», — завыли остальные дуболомы. Майонез тоже так считал, но теперь он один из нас. Кажется, с этими так не прокатит. Ну и ладно. Так что, мы пройдем? Вождь злобно засопел, но я снова кольнул его ножом в шею. «Ай, молодец!» — послышалось сзади. «Хитро сделал, уважаю». Голос был знакомый. Затем меня что-то взяло и оторвало от вождя агров. Кое-как обернувшись, я увидел, что это Майя Нес. Вождь обернулся, схватил обломок бревна. Он явно намеревался сломать его об меня, с вариациями. Но наш огр вклинился между нами. Нет, вышибун, ты не прав. Орка тебя побеждать в честном бою. Сохранить жизнь. Ты уважать его силу и добро. Ты обязан красной орке. Ну, знаю. Выплеснул злость вождь, растерянно глядя по сторонам. Ага, вот как его имя, вышибун. Да, дай пройти. Напряженно выдохнул я, а то опять молнией ударю. Вышибун взглянул на тех агров, что все еще ползали по земле, медленно отходя от моей юльты. Огр думал, мыслительный процесс шел медленно, но верно. Решение все-таки было принято. Идите, вас не тронут, проревел он, отходя в сторону. Мы не мешать. Слово вышибуна. Во как, вырвалось у меня. Слово-то какое. Я повернулся и махнул рукой, мол, можно идти. Договорился. Хмыкнул Керн. Молодец. Соображает Серега. Похвалил лектор. Виагра довольно щелкнула клыками. Все наши орко-кентеврячье войско, с примесью гоблинов, быстро прошествовало мимо расступившихся агров. Те недовольно скалились, рычали, но ни один не полез выяснять отношения. Хорошая работа. Пискнул трах бабах, глядя на меня с уважением. А что там про женщину? Пауза. Сам же и расхохотался. Кентавры заулыбались. Дал зеленому по лысине, чтобы не выделывался. Мелкий, а все туда же. Ущелье прошли за 5 часов. Все это время нас сопровождала парочка агров и стал мелких гарпий. Из луков попасть по ним было сложно. Птицы быстро охренели и принялись досаждать нам, то срали сверху, то противно верещали. Особо наглые нападали на замыкающих, царапая когтями. Проблему решили раз и навсегда. Попросили Майя не зашвырнуть повыше в воздух нашего главного подрывника Бензабаха. Гарпии решили, что это типа жертва, и с радостью бросились на цель всей стаи. Ага, сейчас, выдавив безумную улыбку, пробормотал Николай, после чего взял да и подорвал себя. Бабахнуло знатно, со сплэш-дэмэйджем, ага, эффект был весьма заметным, во все стороны полетели дымящие куры-гриль. Естественно, что сам Бензабах в процессе детонации не пострадал. А как, система ПВО в действии, пояснил Керн, назовем ее Йош-1. Почему именно так, удивился лектор. Керн отвечать не стал, реакция остальных понравилась. Майя Нес, едва не раздавив трах бабах, бросился ловить Бензабаха. Поймал, все радостно загалдели, система Йош им понравилась. Больше по воздуху нас никто не преследовал, более 80% гарпий перестали представлять из себя опасность. До нашей долины осталось совсем немного, радостно произнес Рун Малаак. Пара часов пути, верно, пробурчал Тун. Надеюсь, мы сможем убедить оставшихся покинуть лагерь. Уже на выходе из ущелья раздался горн, он принадлежал аграм. Что это значит, Майя Нес? Здоровяк нахмурился. Воины вышибуна биться с врагом. Такой зов говорит, когда аграм нужна помощь. Мы с шаманом переглянулись. Негры идут за нами, хмыкнул Керн. Я думал, мы всех перебили. Нет, или кто-то еще за нами увязался. Это не важно, ответил я. Через толпу таких костоломов пробиться с боем непросто. Даже если это по нашей душе, Негры поймут, что связались не с теми. Их же больше 30. Ускоримся. На всякий случай, заметил шаман, зачем глядя в небо. Бориса, может оставить здесь наблюдателя? Поинтересовался Янубас. Если что, догонит. Согласен. Мы оставили троих волчьих всадников, оставив их в засаде, а сами продолжили пути. Вскоре нам попался первый рычий аванпост. На нем трое молодых орков, которых еще рано было брать на полноценную битву. Покойный вождь боевого молота Духаст специально оставил здесь около полусотни таких бойцов, чтобы те охраняли лагерь. Нас встретили с радостью и крайне удивились, что обратно вернулось так мало народу, да еще и в сопровождении кентавров, гоблинов и даже одного агра. Пока не стали раскрывать всего произошедшего и потребовали срочно сопроводить нас в лагерь и собрать орду на всеобщее совещание. Едва мы вступили в долину, как я сразу же почувствовал сильный запах дерьма и химии. Шаман, уловив флюиды, тоже пришел в ярость. Он носился по лагерю, ругал орчих стариков и детей. Те рычали, ругались и тыкали пальцами в сторону его пещеры. Тунбахар оглянулся, принюхался и понял, дерьмом несло именно из его пещеры предков. Сверху, из искусственно созданной щели в скале, поднимался зеленоватый дымок. Какого демона, кого вы туда запустили? Что произошло, пока меня не было? Это священное место, все великие шаманы орды жили там, пещера веками содержалась в чистоте. А теперь, объясните же, наконец, внятно. Ну, явился странный демон, очень плохой демон, попытался объяснить один из стариков, усиленно жестикулируя. Мы его убили, а он опять собрался. Мы снова его убили, а он повторно восстал. Собрался из земли и... Собрался, из чего? Говна, Тунбахар был вне себя от нахлынувшей ярости. Воняет именно говном. Ну, все так, хором ответили молодые арчихи. И теперь этот демон сидит в пещере и никого туда не пускает. Демон, значит, хмыкнул шаман, поднимая боевой посох. Хорошо, ждите здесь. Пойду и выясню, что там за демон такой облюбовал мою пещеру. И почему он, о духе, так жутко воняет. Я с тобой, заявил я голосом, не терпящим возражений. На всякий случай. Седой орк окинул меня удивленным взглядом, коротко кивнул и решительно двинулся к своему жилищу, откуда реально несло дерьмом, какой-то едкой химией и еще чем-то странным. Глава 34. Старые знакомые превращаются во врагов. Эй, а ну вылезай, отродье! Яростно заревел Тунбахар, без всяких опасений подобравшись ко входу в свое жилище. Я, великий шаман орды, Тунбахар Яростный, приказываю предстать передо мной. Сейчас же, угу, да ты пиломат, так ты точно своего добьешься. Хмыкнул я, наблюдая за седым орком. Тот едва сдерживался от слепого гнева. Кажется, самовольно занять жилище главного шамана орды в его отсутствие, это полный нонсенс. Тун обернулся, хмуро на меня посмотрел, нервно дернул плечом. «Что ты предлагаешь?» – бросил он через плечо, махнув посохом. «Действовать хитростью», – уверенно произнес я, а сам усомнился, мол, где мы и где хитрость. Пещера шамана была перекрыта заслоном из прочных дубовых досок, внутри которого виднелась такая же прочная дверь. Все это было завешено костями и черепами животных, какими-то шкурами. Определенно, кто-то из орды следил за жилищем, поэтому внешне все было в порядке. Кроме неестественно сильной вони, здесь дерьмом воняло куда хуже, даже не верилось, что такой естественный запах может быть настолько сильным и заполнять собой все вокруг. «Эй, в конуре!» – заревел я, подняв над головой топор. «Вылезай, покажи личико, гюльчатый!» «Это еще что?» – хмуро поинтересовался седой орк, покосившись на меня. «Кто-то из ваших духов?» «Не е, просто древнее советское выражение», – пояснил я, вспомнив старое доброе белое солнце пустыни. К ситуации пришлось, в тему. Внутри пещеры что-то загремело, раздался звон разбитого стекла и громкий хлопок. Внезапно, из щелей и трещин скалы повалил зеленоватый дым. Мгновение и оттуда же послышался гневный вопль. Что о, опять, голос был странный, клокочущий. Как вы меня задолбали уже. Дверь с грохотом распахнулась и на входе показалось нечто совершенно невообразимое. Ростом примерно с воина орка, довольно мускулистая и широкая в плечах. Нет, не так, плеч не было, скорее их бесформенное подобие, отдаленно напоминающее орочий силуэт. Однако весь облик был непонятным, каким-то округлым, а цвет отчетливо коричневый, вот прям как свежеотложенная куча фекалий. И все это было облеплено белыми перьями. Вот дерьмо, ошалело прошептал я, рассматривая непонятное существо. Не то слово, — вторил мне шаман, хмуро глядя на существо. «Это голем, говноголем», — поправил я на автомате, «и выглядит так же, как и пахнет». «О!» — существо заметило нас, застыло на месте. На его обтекаемой голове не было лица, но вот прямо в это мгновение в центре показалось что-то вроде рта и глазных отверстий. «Наконец-то! Я уж думал, вы никогда сюда не придете. Были проблемы? Чё?» — возмущенно заревел шаман, подняв посох. «Ты кто вообще?» «Шел вон, голем. Я вестник, старый орк». «Что шаман?» «Не узнал». Физиономия существа снова поменялась. Теперь она была недовольной. «Впрочем, я тебя не виню. Мои планы касаемо нового тела КГХМ, в общем, не сложилось. Имею то, что имею. По запаху чувствуется», — пробурчал я, прикрыв нос. «А», — тут же отозвался вестник, — «это всего лишь метод защиты. Любопытные орочьи подростки так и лезут в пещеру, постоянно мешают. Стояло мне тут обосноваться, как от них отбоя нет. Вот и пришлось подключить навыки алхимии и подпортить воздух. Давно я их не использовал, но вроде бы получилось сносно». Я не нашелся, что ответить, лишь убедился в том, что хотя сам он и похож на огромную кучу говна, но вроде бы не смердит. Весь запах был создан искусственно. Голем, непонятно как, медленно приближался, он словно бы парил над землей. Шаман недоверчиво вскинул посох и уже собирался метнуть в вестника фаербол, как я решил перестраховаться. «Погоди, шаман, не накаляй обстановку. Если это и вправду вестник, пусть докажет». Я посмотрел на коричневое существо. «Ну, справедливо», — кивнул Тун, пристально глядя на голема. «А если нет, сожгу к демонам». «Аркх, не думаю, что у тебя это получится, орк, твердолобые и упрямые бестолочи», — выдохнул коричневый представитель местной экосистемы. На его морде появилось что-то вроде безысходной усталости. «Ты, краснокожий, Бориса, а там, в долине, тебя ждут еще двое, Лектор и Бензабах, вы из другого мира. Впрочем, нет, вас же не трое, а почти четверо». Мало того, что я был удивлен вещественным аргументом вестника, его внешний вид, как бы это помягче выразиться, смущал очень. А тут еще заключение, что нас четверо попаданцев, а не трое, вогнало меня в ступор. «Что?» – прохрипел я. «Кто четвертый?» «Чушь!» – рыкнул седой орк. «Бориса был один, еще двое внизу, тролль и гоблин. Духи предков ничего об этом не сказали. Нет никакого четвертого». «Есть», — спокойно ответил голем, вырастив себе третью руку где-то в районе задницы. Он в голове тролля. Голем вытянул руку и указал на виднеющихся внизу орков. Мы с шаманом растерянно переглянулись. Я отрицательно качнул головой. «Звучит как бред, но ладно, учтем. Вестник, почему ты здесь?» — спросил я. «Ты же...» Я осекся, потому что ранее этот мутный колдун не сильно посвящал нас в свои планы. «Разумно. Я случайно оказался довольно близко к долине, а потому решил подождать вас прямо здесь. Рано или поздно, вы бы тут все равно появились. Как видите, я не ошибся. Пока было время, немного попрактиковался с магией, опробовал кое-что из алхимии. Мне почему-то кажется, что с запахом я переборщил. Да, слишком, я сморщил свой шнобель. Даже трава завяла. Ладно, раз ты утверждаешь, что твое имя Вестник, может, расскажешь, почему вместо нормального тела, ты превратился в это?» Не унимался Тунбахар. «Ты и раньше-то не самым лучшим представителем рода был, а теперь, довольно, не хочу об этом говорить», — вдруг отрезал Вестник. Затем он повернулся к пещере, оттуда все еще валил зеленоватый дым. Голем угрюмо выдохнул. Снова промах. Прискорбно. «Ладно, пора собирать орду и уходить отсюда. Чувствую, что за вами следует нечто, созданное с помощью магии темного властелина. Ладно, пора притворять план в жизнь. Где все ваши стада?» Через полчаса наша доблестная компания была в сборе. Стоит ли говорить, что новый облик вестника удивил и порадовал тех, кто уже имел место лицезреть его в образе большой белой совы. Больше всех ржал тролл Керн. Говноголем его откровенно насмешил. Сейчас тролл злорадно ликовал, отчасти потому, что их первая встреча, еще на болотах, прошла не очень гладко. Именно тогда, при контакте с какой-то дерзкой говорливой совой, и произошло разделение Владимира Керна на две разные личности. Тогда и родился Лектор. Вторая причина – постоянные нравоучения вестника и его указания, лишенные всяких обоснований. «Иди туда, делай то». Керну Лектору это совершенно не нравилось, и если второй терпеливо отмалчивался, то первый ржал как тролль. Хотя, почему как? «Ну», — хмурился голем, наблюдая за Керном. «Не надоело? Я, может, форму и сменил, но магом быть не перестал. Неа, Куда уж хуже, может тебе еще одну личность организовать? Тролль лишь махнул рукой, мол, фигня вопрос, вместе веселее. Или могу тебе пространственной магией тебя в гнездо к пуклям зашвырнуть, устроить? Тут уж ехидная улыбка сползла с морды тролля. Он нахмурился, махнул когтистой лапой. Ладно, колдун, признаю, твоя взяла. Мне есть за что на тебя злиться, но хрен с ним. Однако, знай, раньше ты не выглядел дерьмом, а теперь визуально стал им, причем как внешне, так и внутренне. Ты что, дебил? Отматерил его лектор. Чего добиваешься, а? Он нас по стене магией размажет, с него станется. Да ни черта он не сделает, уверенно хмыкнул Керн. Мы ему нужны, все мы. Пророчество, мля. Погодите-ка. Вдруг вмешался Бензобах, с подозрением глядя на вестника. Что ты там сказал про разделение личности? Мне тоже любопытно, поддакнул Трахбабах. Керн притих, лектор тоже. Оба думали об одном и том же. Штирлиц еще никогда не был так близко к провалу, ага, да, верно, присоединился к зеленому тандему я, глядя то на голема, то на тролля. Ты и раньше про это говорил, что не так с лектором, а пусть он вам сам расскажет о своем маленьком секрете. Тут уж настала пора вестника изобразить улыбку от уха до уха, реально, зрелище, если честно, жутковатое. А что я, мне нечего сказать, как-то само собой перешел на бас Керн, и вообще, сейчас совсем не время болтать, лектор. Я повернулся к троллю, в чем дело, о чем говорит вестник, кстати, да, тут уже Трахбабах не выдержал, я тоже заметил, что с лектором что-то не то, то стрелок, то наоборот в рукопашную полез, то какая-то агрессия и боевое безумие, то наоборот никуда не лезет, то молчит, то трещит без перебоя, и все это началось, да нормально со мной все, че вы заладили, возмутился тролль, размахивая руками, лектор молчал, спешно соображая, что делать, я ведь могу и помочь, хочешь, очень настойчиво предложил колдун, после чего взмахнул рукой и клыкастого тролля как-то странно передернуло, мгновение и вдруг, ладно, ладно, вдруг снова замахал руками Керн, признаю, есть за мной грешок, все скажу, только я никуда не уйду. Ясно, все напряглись, особенно Тунбахар. Вестник стоял с самодовольным видом. Короче, тут такое дело, начал Керн, с трудом подбирая нужные слова. У меня две личности в голове. Сначала была одна, теперь другая. Вот, как-то так, любопытно, промычал Бензобах. То-то я думаю, тролль чудит, а оно вон в чем дело. Ну, если первый лектор, то кто второй? Я, на автомате брякнул Керн. Так получилось, что вокруг тролля образовалось что-то вроде живого кольца, из орков и гоблинов. Кентавры и майя Нес не вмешивались. Ты издеваешься, что ли? Имя? Тихо прорычал я. Имя-то есть? Договори уже. Не выдержал я, после продолжительной паузы. Ну, Керн я, вот. И тут я кое-что вспомнил, да еще и Бензобах навел на нужную мысль. Погоди-ка, как ты сказал? Керн? Я нахмурился. Принялся рыться в памяти, а ведь лектор работал охранником в той самой тюрьме, где должны были казнить Владимира Керна, маньяка Керна, в тот самый день, да еще и время казни было в то самое время, когда взорвалась котельная в моей общаге. Опа, выходит, что в момент смерти, тебя не только перекинуло в другое тело, но еще и соседа в голову подселило, а может, никакого охранника и не было, а, ну, не было, да, а я и есть Владимир Керн, которого казнили за преступление. Признаю, тот изобразил что-то вроде раскаяния. Впрочем, этой хитрой морде можно было не верить. Дела а вот он, взял да и вытащил наружу второе подсознание. Керн указал на вестника. Мало того, что вытащил, так еще и сделал его главным, а я так. После того, как наш Трахтенберг зарядил что-то магоядерное в огнестрел, шарахнуло по мозгам. Ну и нас типа поменяло местами. Ну и вот, все. Разве такое бывает? Усомнилась Виагра, оглянувшись на шамана. Проклятие духов, все может быть, неопределенно ответил тот, глубоко задумавшись. Ну а кто такой лектор? Надавил я, пытаясь разобраться в тонкостях раздвоения личности. Воодушевившийся Керн собирался задвинуть что-то свое, но не успел. Вдруг, совершенно неожиданно, все снова пошло наперекосяк. Тревога. Заорал во все горло мчащийся к нам волчий всадник. Негри идут, и с ними Ретрок. Разумеется, про Керна и его раздвоение личности все моментально забыли. Чё? Выпучил глаза Яну Бас, ухватив за плечо запыхавшегося всадника. Это как? Ты не ошибся, воин? Точно, тяжело дыша, ответил тот. Ретрок. Только он того, какой-то дохлый и черный. Эфух, мы переглянулись. Многие орки, что услышали клич, уже схватились за оружие. К бою! Заревел шаман, подняв свой боевой посох над головой. Отстоим нашу долину. Стоит заметить, что на Орду давно никто не нападал, еще со времен Большой войны с Аграми. Тогда орки понастроили много сторожевых башен, даже подобие защитной стены имелось. Она, конечно, практически развалилась, исполняя чисто декоративную функцию, но факт оставался фактом. Сама Орочья долина размещалась очень удобно, в стратегическом плане, с трех сторон ее защищали горы. Пройти через них мог только небольшой отряд, о том, чтобы провести там армию, не было и речи. И только с четвертой стороны, откуда наше интернациональное войско и заявилось в долину, было открытым. Занять башни, приготовиться к обороне. Заорал Янубас, затем бросил взгляд в нашу сторону. Не знаю как, но ретрока тут точно быть не может. Согласен, ответил я, бросив взгляд на Виагру. Он уходил на разведку и не вернулся. Если он погиб, то почему среди врагов? Позже разберемся. Решительно рявкнул Вестник. Я чую, что созданная магией темного властелина нечто уже здесь. Сначала отстоим лагерь. Вы, орки, сражаетесь на своей территории. Это ваш дом, ваши женщины и дети здесь. Слышите? Победа должна быть вашей. Да, за Орду. Вторили громкому голосу говноголема десятки глоток. Дальше началась какая-то неразбериха. Все куда-то бежали, таскали оружие. Крики, вопли. Я оседлал вернувшегося с разведки громобоя, выбрал себе копье. Как оказалось, копья у орков все-таки имелись, но те категорически не хотели использовать их в атаках на врага, а вот в обороне, пожалуйста, сколько угодно. Слышь, маньячина, лектор, все это время хранивший молчание и наблюдавший, как Керн выкручивается самостоятельно, наконец, напомнил о своем существовании. Ты понимаешь, что о нас сейчас думают остальные? Да насрать на орков, отмахнулся Керн. Они понятия не имеют, кто такой маньяк. Да, а про Борису и Бензабаха ты подумал? Они такие же, как и мы, прекрасно знают и могут объяснить остальным. Сечешь, ну и что ты от меня хочешь, убогий? Сам убогий, отморозок. Доигрался? Иди, поговори с ними. Объясни, что маньяк уже маньяк. Ну, ты понял, да? Что значит маньяк не маньяк? Попытался возмутиться маньяк. Типа выдохся, брось, блин. Лектор начал злиться. Репутация, вот что для тебя сейчас важно. Для нас обоих. Да, Вестник нам ее подосрал, не спорю. Вообще-то, мне удавалось не выглядеть в глазах остальных безумным мудаком. А ты все испортил. И да, отвечая на твой вопрос, ты уже не Владимир Керн, твое подсознание неполноценное. Ты теперь просто Керн, вот и будь тем, кем хочешь. А про наше прошлое забудь. Тут война, понял, да? Бац, тролль едва не рухнул на колени, ему в затылок прилетело что-то тяжелое. Керн резко обернулся и увидел Борису, меня, то есть. Ну что, Керн, или лектор, что будешь делать? Ухмыльнувшись, поинтересовался я, опуская пятерню, дал ему отрезвляющего подзатыльника, когда заметил, что тролль подозрительно притих. Ты за кого? Ты знаешь, что делать, тихо подсказал лектор, пытаясь достучаться до командного центра боевой машины типа троллы. Серега, я за Орду. Подстегиваемый лектором Керн быстро нашелся с ответом. В качестве доказательства он еще и кулаком себя в грудь долбанул. Что было, то было. И с ним ничего не поделаешь, а вот то, что я могу сделать. Я не маньяк большую. Все. Хотел бы, переметнулся к властелину. Вот. Принято, немного помедлив, кивнул я. А теперь делай то, что ты очень любишь, мочи и негров. Мы бегом бросились за остальными. За нами семенили гоблины. Впрочем, Николай быстро сориентировался и забрался на Майониза. Потрясая в воздухе единственным оставшимся огнестрелом, он запел что-то боевое, еще советское. Орки уже вступили в бой. Около 200 легкобронированных негров сплошной черной массой буквально влились в долину, не дав толком организовать оборону. Но мое внимание приковал к себе огромный орк, измененный почти до неузнаваемости. Это действительно был ретрок. Глава 35. Виагра творит вещи. Схватка длилась уже минут 20, причем успех был переменным. То орки брали верх и продавливали рыцарей, то наоборот. Обстановка немного ухудшилась, когда к ним неожиданно нагрянуло подкрепление. Довольно узкое ущелье, ведущее в Орочью долину, в общем-то оборонять было несложно. Справа и слева матерью природой были навалены разнокалиберные камни и валуны, кое-где переходящие в довольно крутые склоны. Именно на них, в шахматном порядке и размещались сторожевые башни, оставшиеся со времен сражений с аграми. Стоит отметить, что арчихи с подростками, вопреки моим ожиданиям, не стали обузой, они оперативно заняли оборону в сторожевых башнях, принявшись швырять во врагов копья и камни. Эффективность такой стрельбы оставляла желать лучшего, но и то хорошо, несколько несчастных негров оказались истыканы копья словно ежики. «Бориса!» — ревел Янубас, яростно отбиваясь огромным топором сразу от четырех негров. «Сюда! Нас продавливают!» Разрубив на части темного, я верхом на громобое рванул к нему. Вместе со мной бросился и Керн, явно отыгрывал свою роль. А может, реально определился, кто он теперь и чего хочет. «Я рад, что мы теперь следуем одной цели!» Где-то в голове тролля похвалил Керна Лектор. У них разговора не получилось, то один молчал, то другой обиделся. «Отвянь, убогий, меня принудили!» В конце концов прорычал Керн, со остервенением махая небольшими топорами, позаимствованными у орочьих подростков. «А у тебя был выбор?» — ехидно интересовался Лектор, не забывая подсказывать, как действовать в той или иной обстановке. «Слева, слева, блин, да с другого лева, маньячина ты бесполезная!» Янубаса дважды ранили, но здоровенный орк словно не чувствовал боли, рубил и рубил, наступал, рычал, снова рубил. Его почти окружили, когда мне пришлось шарахнуть молнией. Сразу же запахло озоном и жженым мясом, трое негров свалились дымящимися черными кожаными мешками. Совсем рядом с нами бушевал майонез, в одной лапе великана была кость какого-то мамонта, в другой дубина, с вбитым в нее заостренным камнем. Огр-наемник махал руками, словно обезумевшая мельница. У него на плече уселся трах-бабах, швыряя в попадающихся врагов ослепляющие бомбы и камни, параллельно не забывая горланить подслушанные у Лектора песни. «Будь здесь еще один попаданец из нашего мира, он бы прифигел, услышав старые добрые продигы. Чинге мы питчуп, смацк мы битчуп». В исполнении писклявого гоблина было прям совсем феерично, хотя смысла никто не понимал, но оркам нравилось. «Ублюдки, вот я вам сейчас устрою тотальную распродажу». С другого фланга ругался Бензабах, ловко проскакивая между ног у рыцарей, стараясь забраться подальше к ним в тыл. «Эй, народ, поберегись!» Жахнуло, но не сильно. Фрагменты тел, окутанные дымом, разнесло во все стороны. Орков поблизости было много, поэтому Николай активировал умение так, чтобы взрывной волной никого не зацепило. Ну, как не зацепило, не пришибло ненароком. Несколько секунд, дым и пыль сдуло порывом ветра. Из довольно солидной воронки показался шатающийся и оглушенный гоблин. Как обычно закопченный, но довольный зеленый подрывник улыбался, как идиот. Виагра издала боевой клич, кентавры вторили ей. Орки от чего-то радостно загомонили. Но это был лишь временный успех. Негры все наступали и наступали. Их оказалось куда больше, чем пара сотен. За их спинами лезли тяжелобронированные темные рыцари и даже маги. Вполне возможно, что где-то среди них мог скрываться и Сетис. Но если с рыцарями наше войско справлялось успешно, то появление на поле боя нового, очень странного существа оказалось полной неожиданностью. «Магриис здесь!» Над ущельем прокатился голос, который не мог принадлежать живому существу. «Я несущий смерть, чудовищный, сильно видоизмененный, но все же узнаваемый по типажу и фигуре, военачальник заставы Грохтак, орк Ретрок. Его кожа была угольно-черной, все волосы на голове выпали. Глаза орка светились красным светом, клыкастая морда приобрела жуткое выражение, его словно исказило от ужаснейшей боли. Вены вздулись, бугры мышц стали еще больше, но покрылись уродливыми выемками и дырами, словно погрызенный мышами голландский сыр. Грудные мышцы воина тоже вздулись, полопались. Из ран струился неестественный красноватый свет. Остатки дымящейся брони и тряпок все еще висели на его изуродованном теле. Но самым чудовищным было то, что прямо из позвоночника Ретрока торчали костяные шипы. А вооружен он был двумя секирами, тоже черного цвета. «Ебушки-воробушки!» Вырвалось у меня, когда я увидел это. Орк двигался так, словно у него не было своей воли. Тело, пустая оболочка, управляемая то ли демоном, то ли чем-то похуже. Что там наколдовали маги темного властелина, даже вообразить сложно. Здоровенный орк вышагивал словно мясной терминатор, при этом расшвыривая попадающихся у него на пути как своих, так и чужих. Но вот он наткнулся на буянившего в толпе агромайониза. «О, черная орка, моя крушить!» — заревел огр, заметив появление нового врага. Подготовив обе дубины, он вдруг на несколько секунд притормозил. Ума мало, храбрости много, что тут добавить? Погоди, не вали его, завопил ему прямо в ухо зеленый барыга, выхватив последнюю оставшуюся бомбу. Прицелился. Снаряд прилетел точно в морду остановившегося ретрока, но не причинил ему никакого вреда. Совсем. Упс, не прокатило. Ну, ты это, теперь вали. Тактично переобулся гоблин, покрепче ухватившись за броню агра. Я Магриис, зарычал черный, а я Майя не ес. Передразнил огру и радостно заревев, принялся размахивать дубинами. Удивительно, но замерший на мгновение ретрок не только не испугался, но и сам бросился в атаку. Началась безумная резня, которая перебила все остальные звуки. Орк шустро уворачивался от ударов, сам контратаковал, уже несколько рваных ран покрывали могучие ноги и руки агра, но тому все было нипочем. «Ах ты, черная орка!» — ревел впавший в боевой раш огр. «Я твоя лапы оторвать и взад пихать! У-у, сейчас как дам!» Так получилось, что вокруг них самим собой образовалось открытое место. Все вокруг сражались, рубились, но в схватку агра и демонического орка никто не лез. Дураков не было. Я находился в 20 метрах левее, продирался через ряды рыцарей, помогая Яну Басу. Его волчьи всадники сновали по флангам, нанося быстрые скользящие удары, вводя в замешательство легкобронированных негров. Громобоя пришлось оставить, волк мог пострадать, да и неудобно с ним. Дважды мне пришлось расчищать путь, используя способность. Энергия ощутимо просела, но пока ее хватало. А груз с ним не справится, это не ретрок. Рядом со мной материализовался Тунбахар, метнув сразу 3 фаербола. Это демон. Орки двигаться так не умеют. Я это и сам понял, краем глаза наблюдая за отточенными движениями черного орка. Скорость и сила куда выше, чем у обычного воина. Пожалуй, тут можно было бы писать завещание о передаче всего майя незавоимущества потомкам, если они вообще были. Но внезапно произошло то, чего по канону быть просто не должно. Порядком уставший и уже ослабевший огр вдруг споткнулся и рухнул на колено. Трах-бабах соскочил вниз, перепрыгнул на Магриса и вдруг сунул ему в глаз свою тощую ручонку. Орк тряхнул головой и Трахтенберг ушел в полет, приземлившись где-то метрах в 30 левее. Черный орк явно не чувствовал боли. Ему и одного глаза было достаточно, поэтому демон посчитал, что момент для финального удара более чем удачный. Он рванул к агру и нанес страшный удар, но подвело зрение. Лезвие его топора, вместо головы, прилетело точно в наплечник Майяниза, практически перерубив его пополам. Огр взвыл, наотмашь размахнулся костью мамонта и долбанул так, что у черного орка захрустели ребра. Он рухнул на колени и выронил второй топор. Майянез сгреб его в охапку, прижал к себе, а затем взял да и зашвырнул в сторону. Тот шлепнулся о камни. С демона посыпались куски брони, ошметки, тряпки. Шаман осклабился и метнул ему вдогонку фаербол. Ретрок вскинул руку и поймал огненный шар прямо на лету, потушив его огромной ручищей. Красные глаза впились то ли в меня, то ли в шамана. «Смерть!» – заревел он. Одна глазница уже не светилась красным. Я вытянул руку и выпустил молнию. Та скользнула по изуродованному телу, но почему-то ушла в землю. А тело черного орка вдруг окутал густой черный дым, словно под ним подожгли автомобильную покрышку из-под белаза. «Какого демона?» – воскликнул Тунбахар, не понимая сути происходящего. И тут непонятно откуда выскочил Бензабах. С криком «Бонзай!», раскрыв руки в объятиях, он плюхнулся прямо на черного орка. Грохнуло так, что у меня аж перепонки ушные заныли. Если лектору в голове Керна было хорошо, то в этот момент его наверняка тоже встряхнуло. Во все стороны ударила взрывная волна, подняв тучу дыма и пыли. В основном пыли. Ближайших воинов, что рыцарей, что орков, просто раскидало кого куда. Даже мы с шаманом не устояли на ногах. Сверху посыпались камни, завалив место взрыва камнями и землей. «Бензабах!» – заревел я, бросившись к нему. По пути отсек руку попавшемуся под ноги негру. Рядом со мной непонятно откуда взялась Виагра, метнув топор в другого легкобронированного. Во время схватки агра и черного орка, орда усилила натиск и перебила большую часть рыцарей. Еще немного и мы просто сметем их. Но тут я увидел знакомый балахон темного мага. Сетис появился буквально из-под земли, материализовавшись в черной дымке. Он насмотрелся, на мгновение замер. «Красный орк!» – зашипел Сетис, впившись в меня пугающей пустотой своего бездонного капюшона. «Опять ты, ага!» «Пшел прочь!» – заревел я, снова вскинул руку и хотел уже использовать способность, чтобы проверить качество заземления помощника темного властелина, но тут моей энергии не хватило. Ничтожество. Виагра растерянно взглянула на меня, а затем протянула мне огнестрел, который ранее сунул ей наш барыга-артиллерист Трахбабах. Все круто, но в моей лапе от стрелкового оружия толку мало. Я перебросил его троллю, который оказался совсем рядом. Сетис угрожающе раскинул руки в стороны. Камни, скрывающие Магриса, сами собой осыпались, и покореженный, лишенный одной руки черный орк, невозмутимо выбрался наружу. «Сюда, мой слуга, тебе рано умирать», — зашипел маг. Магрис, не обращая на нас абсолютно никакого внимания, послушно развернулся и, словно марионетка, направился к Сетису, быстро скрывшись за его спиной. Там же виднелась пара десятков рыцарей, сдающих позиции. Пара кентавров выпустила по орку стрелы, но те просто увязли в черном мясе. Орка-демон не обратил на них никакого внимания. «Умри, отродье!» – заревел наш шаман, метнув в Сетиса фаербол. Темный маг легко увернулся и засмеялся. «Жалкие орки, жалкая магия земли, вы ничтожны, и скоро вы это поймете. Темный властелин на подходе, а сейчас я вынужден». «Что, о, а ты еще кто такой?» В самом центре ущелья, прямо из-под земли, внезапно вырос вестник. Ну как вырос, собрался из того, чтобы было. Он оказался всего в 5 метрах от темного мага. «Сетис, помнишь меня?» Голос говноголема был низкий, глухой, но чувствовалось, что он наполнен ненавистью и злостью. «Кто ты?» «Тот, кто загонит тебя обратно в могилу. Как тебе мир Дархейма?» «Ах, ясно. Вестник». Сетис даже завибрировал от ненависти. «Что ж, с нашей последней встречи ты, КГХМ, изменился. Не в лучшую сторону». «Что, колдун, проблемы с адаптацией? Скоро у тебя будут проблемы». Вестник оторвал себе конечность и с силой метнул ее в Сетиса. Тот ловко увернулся, как-то растерянно оглянулся на свое отступающее и сильно потрепанное войско, с шумом выдохнул. «Мы еще встретимся». Хлопок, и он исчез в облаке черного дыма. «Ну, вот и все», — хмыкнул Керн, оглядываясь по сторонам. «Мы типа победили». Из-под камней выбрался потрепанный Николай, засыпанный пылью и сажей. «А что, мы уже всех завалили?» Неожиданно. Орки вокруг неуверенно опускали оружие. Волчьи всадники бросились вдогонку отступающим, но Янубас приказал им вернуться. Распылять силы после такого сражения глупо. «Еще нет», — нахмурился Тунбахар, посмотрев куда-то в небо. «Выиграли мелкую схватку, но с такими силами, как у нас, не то что победить в войне, а даже на поле боя выходить стыдно». Тролль изобразил фейспалм. Допотопная философия шамана его напрягала. «Что теперь?» Ко мне подошла Виагра, на ходу осматривая полученную в ходе битвы рану. Это была лишь малая часть. Не удивлюсь, если они прошли через мертвое ущелье и перебили всех агров. «Ну, если это и так, то немало негров осталось на корм стервятникам», — подал голос Рун Малаак. Он в битве почти не участвовал из-за слабых навыков боевого применения магии, поэтому ему не терпелось хоть как-то выделиться. «Жаль, что агры не пожелали встать на нашу сторону», — вздохнул я. «Это было не единственное агрское племя в этих землях, будут и другие». К нам подкатился вестник. Удивительно, но то ли мы привыкли, то ли он реально перестал вонять дерьмом. «Бориса, Бензабах, времени расслабляться нет, у вас будет особое задание. Вы выдвинетесь на запад, в горы, к гномам». «Куда?» — не расслышал я. «К гномам, именно так», — заявил вестник таким голосом, что возразить ему было сложно. «Также, пока мы с шаманом поведем орду на юг, лектор и Трахбабах отправится на восток, к сатирам». «Для чего?» «Орде нужны союзники, иначе волна сил темного властелина докатится и до южных берегов. Все существующие расы на Лианаре просто истребят поодиночке. Как я и говорил ранее, единственный шанс победить – это собрать одну огромную армию всех, кто проживает в этом мире, и с помощью вас троих ударить по врагу.